Часть третья. Глава первая. Теперь совсем о другом. Я все возвещаю о другом, а сам все продолжаю строчить об одном себе. Между тем я уже тысячу раз объявлял, что вовсе не хочу себя описывать, да и твердо не хотел, начиная записки. Я слишком понимаю, что я нисколько не надобен читателю. Я описываю и хочу описать других, а не себя. А если все сам подвертываюсь, то это только грустная ошибка, потому что никак нельзя миновать, как бы я ни желал того. Главное мне то досадно, что, описывая с таким жаром свои собственные приключения, я тем самым даю повод думать, что я и теперь такой же, каким был тогда. Читатель помнит, впрочем, что я уже не раз восклицал: «О, если бы можно было переменить прежнее и начать совершенно вновь!» Не мог бы я так восклицать, если б не переменился теперь радикально и не стал совсем другим человеком. Это слишком очевидно. Если б только представить, кто мог, как надоели мне все эти извинения и предисловия, которые я вынужден втискивать поминутно даже в самую середину моих записок. К делу. После девятидневного беспамятства я очнулся тогда возрожденный, но не исправленный. Возрождение мое было, впрочем, глупое, разумеется, если брать в обширном смысле. И, может быть, если б это теперь, то было бы не так. Идея, то есть чувство, состояло опять лишь в том, как и тысячу раз прежде, чтоб уйти от них совсем, но уже непременно уйти, а не так, как прежде, когда я тысячу раз задавал себе эту же тему и все не мог исполнить. Мстить я не хотел никому, и даю в том честное слово, хотя был всеми обижен. Уходить я собирался без отвращений, без проклятий, но я хотел собственной силы и уже настоящей, независимой ни от кого из них и в целом мире. А я-то уже чуть было не примирился со всем на свете. Записываю эту тогдашнюю грезу мою не как мысль, а как неотразимое тогдашнее ощущение. Я его еще не хотел формулировать, пока был в постели. Больной и без сил, лежа в Версиловской комнате, которую они отвели для меня, я с болью сознавал, на какой низкой степени бессилия я находился. Валялась на постели какая-то соломинка, а не человек, и не по болезни только. И как мне это было обидно! И вот из самой глубины существа моего, из всех сил, стал подниматься протест. И я задыхался от какого-то чувства бесконечно преувеличенной надменности и вызова. Я не помню даже времени в целой жизни моей, когда бы я был полон более надменных ощущений, как в те первые дни моего выздоровления, то есть когда валялась соломинка на постели. Но пока я молчал и даже решился ничего не обдумывать. Я все заглядывал в их лица, стараясь по ним угадать все, что мне надо было. Видно было, что и они не желали ни расспрашивать, ни любопытствовать, а говорили со мной совсем о постороннем. Мне это нравилось и в то же время огорчало меня, не буду объяснять это противоречие. Лизу я видел реже, чем маму, хотя она заходила ко мне каждый день даже по два раза. Из отрывков их разговора и из всего их вида я заключил, что у Лизы накопилось страшно много хлопот и что она даже часто дома не бывает из-за своих дел. Уже в одной этой идее о возможности своих дел как бы заключалось для меня нечто обидное. Впрочем, все это были лишь больные, чисто физиологические ощущения, которые не стоит описывать. Татьяна Павловна тоже приходила ко мне чуть не ежедневно, и хоть была вовсе не нежна со мной, но, по крайней мере, не ругалась по-прежнему, что до крайности меня раздосадовало, так что я ей просто высказал: «Вы, Татьяна Павловна, когда не ругаетесь, прискучная». «Ну так и не приду к тебе», — оторвала она и ушла. А я был рад, что хоть одну прогнал. Всего больше я мучил маму и на нее раздражался. У меня явился страшный аппетит, и я очень ворчал, что опаздывало кушанье. А оно никогда не опаздывало. Мама не знала, как угодить. Раз она принесла мне супу и стала по обыкновению сама кормить меня. А я все ворчал, пока ел. И вдруг мне стало досадно, что я ворчу. Ее-то одну, может быть, я и люблю, и ее же и мучаю. Но злость не унималась, и я от злости вдруг расплакался, а она, бедненькая, подумала, что я от умиления заплакал, нагнулась ко мне и стала целовать. Я скрепился и кое-как вытерпел, и действительно в ту секунду ее ненавидел. Но маму я всегда любил, и тогда любил, и вовсе не ненавидел, а было то, что всегда бывает. Кого больше любишь, того первого и оскорбляешь. Ненавидел же я в те первые дни только одного доктора. Доктор этот был молодой человек и с заносчивым видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке вчера только и вдруг узнали что-то особенное, тогда как вчера ничего особенного не случилось. Но такова всегда средина и улица. Я долго терпел, но, наконец, вдруг прорвался и заявил ему при всех наших, что он напрасно таскается, что я вылечусь совсем без него, что он, имея вид реалиста, сам весь исполнен одних предрассудков и не понимает, что медицина еще никогда никого не вылечила, что, наконец, по всей вероятности, он грубо не образован, как и все теперь у нас техники и специалисты, которые в последнее время так подняли у нас нос. Доктор очень обиделся, уж этим одним доказал, что он такое. Однако же продолжал бывать. Я заявил, наконец, Версилову, что если доктор не перестанет ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже в 10 раз неприятнее. Версилов заметил только, что и вдвое неприятнее нельзя уже было сказать против того, что было высказано, а не то, что в 10 раз. Я был рад, что он это заметил. Вот человек, однако, я говорю про Версилова. Он только и был всему причиной, и что же? На него одного я тогда не злился. Ни одна его манера со мной меня подкупила. Я думаю, мы тогда взаимно почувствовали, что обязаны друг другу многими объяснениями, и что именно потому всего лучше никогда не объясняться. Чрезвычайно приятно, когда в подобных положениях жизни натолкнешься на умного человека. Я уже сообщал во второй части моего рассказа, забегая вперед, что он очень кратко и ясно передал мне о письме ко мне арестованного князя, о Зерщикове, о его объяснении в мою пользу и прочее, прочее. Так как я решился молчать, то сделал ему со всею сухостью лишь 2-3 самых кратких вопроса. Он ответил на них ясно и точно, но совершенно без лишних слов и, что всего лучше, без лишних чувств. Лишних-то чувств я тогда и боялся. О Ламберте я молчу, но читатель, конечно, догадался, что я о нем слишком думал. В бреду я несколько раз говорил о Ламберте, но, очнувшись от бреда и приглядываясь, я скоро сообразил, что о Ламберте все осталось в тайне и что они ничего не знают, не исключая Версилова. Тогда я обрадовался, и страх мой прошел, но я ошибался, как и узнал потом, к моему удивлению. Он во время моей болезни уже заходил, но Версилов умолчал мне об этом, и я заключил, что для Ламберта я уже канул в вечность. Тем не менее, я часто думал о нем. Мало того, думал не только без отвращения, не только с любопытством, но даже с участием, как бы предчувствуя тут что-то новое и выходное, соответствующее зарождавшимся во мне новым чувствам и планам. Одним словом, я положил обдумать Ламберта прежде всего, когда решусь начать думать. Внесу одну странность. Я совершенно забыл, где он живет и в какой все это улице тогда происходило. Комнату, Альфонсину, собачку, коридор – все запомнил, хоть сейчас нарисовать. А где это все происходило, то есть в какой улице и в каком доме – совершенно забыл. И что страннее всего – догадался о том лишь на 3-й или на 4-й день моего полного сознания, когда давно уже начал заботиться о Ламберте. Итак, вот каковы были мои первые ощущения по воскресении моем. Я отметил лишь самое поверхностное и, вероятнее всего, что не умел отметить главного. В самом деле, может быть, все главное именно тогда-то и определилось и сформулировалось в моем сердце. Ведь не все же я досадовал и злился за то только, что мне не несут бульону. О, я помню, как бывало мне тогда грустно и как я тосковал иногда в те минуты, особенно когда оставался подолгу один. Они же, как нарочно, скоро поняли, что мне тяжело с ними и что их участие меня раздражает, и стали оставлять меня все чаще и чаще одного, излишняя тонкость догадливости.